Ушедшему в отставку Суню Куну нужно было выглядеть сильным, без вопросов. И я никогда не должен действовать изо всех сил, несмотря ни на что. Книга, газета, журнал Ким Дак Ча, подумал про себя. Я Ю Чин Хёк. Я прикусил губы и сформировал выражение, похожее на самого крутого человека, которого я знал. Это фиаско. Мы отступаем. Казалось, что моя уловка сработала, поскольку созвездия начали отступать от предполагаемых угроз их жизни. Большое количество игроков выходит из сценария. В мгновение ока единственные вещи, которые остались вокруг меня, были пустыми шелухами, которые созвездия оставили позади. Однако даже эти шелухи обладали эго. Они были существами, которым поручено выступать в качестве статистов йогаев в этом мире. Внезапно мое сердце стало биться нерегулярно. Хаос скорчится в вашем сердце. Скорость трансформации внешнего бога ускоряется. Стигма «Огненные золотые глаза Ур» была принудительно активирована. Когда мое зрение сгорело в багровом оттенке, рухнувшие йогаи раскрыли свои истинные облики. Где это? Ахахахахахах. Снова. Йогаи, несущие выражение страдания, кричали, прислонив головы к земле. Было не так уж сложно понять, почему. Я уже был свидетелем подобных существ на острове реинкарнаторов. Они были существами, мобилизованными для восполнения недостающей вероятности в комнатах истории в этом путешествии на запад. Неудержимые, проклятые, чтобы вечно повторять жизнь, используемые как дополнение других историй. Проблема была в том, какова была настоящая идентичность этих существ. Сила хаоса корчится в вашем сердце, боль в груди, словно рвота. Я неуверенно пошатнулся и подошел к одному из йогаев. В тот момент, когда моя рука коснулась его гладкого тела, его внешний вид изменился. Он стал одним из этих головоногих монстров с щупальцами. Страницы пути выживания раскрылись в моей голове. Глава 82.2. Внешний бог, часть 1. Книга, газета, журнал. Некоторые туманности намеренно лелеют выброшенные шкуры старых существ низшего ранга. Книга, газета, журнал. Они используют этих существ в качестве жертв, чтобы заполнить необходимую вероятность сценариев. Мое сердце билось намного громче, чем раньше. Действительно, такие разделы на самом появились в пути выживания. Тем не менее автор так и не показал, какие туманности делали такие вещи, до самого конца. Не может быть, это был император, паломник Сунь, остановись. Я посмотрел в небо и, конечно же, одно из созвездий, отвечающих за небесные миры, было занято тем, что спускалось к нам. Я не был уверен в его имени. Вероятно, какой-нибудь неудачник, такой как металлический лорд Запада или бодхисаттва Лин Цзи или что-то в этом роде. Ну, в конце концов, в императоре были буквально сотни созвездий с похожими именами. Эти йогаи – звери, которых выращивали у подножия горы Йончи. Однако они украли и выпили священные масла из великого храма Лиэн, где жил Будда, и в результате стали йогаями. Пожалуйста, прости их и милостиво прости им их грехи и передай их. Осознав правду, я наконец понял, почему императорские люди хотели вернуть этих так называемых йогаев. С их точки зрения, эти существа должны быть их ресурсами. Обязательный ресурс для работы сценариев. Часть судей удовлетворена отражением истории оригинальной работы. 5 дополнительных очков были начислены. Судья Мэйхао Ван зевает от скуки. Побежденные йогой либо умирают, либо возвращаются обратно в собственность божеств. Это развитие, без сомнения, действительно отражало то, что произошло в оригинальной работе, то, что не изменилось за последние тысячи лет. Однако, если это был правильный поток событий и настоящие правила путешествия на запад, тогда, кто и такой, как в этом был смысл жизни этих йогаев? Судья Узник Золотого Обруча смотрит на вас в замешательстве. Когда я некоторое время ничего не говорил, Бодхисаттва Лин Цзи снова открыл рот. Хм, в любом случае, это нормально для меня, чтобы забрать йогаев, да, в конце концов, повествование решило сделать первый шаг. Суню Кун кивнул в сторону Бодхисаттвы Лин Цзи. Я не могу позволить тебе сделать это, и сказал, что он не может этого допустить. Я почувствовал злой взгляд мастера сценария, падающего на меня с неба. Это был укоризненный взгляд, по-видимому, спрашивавший меня, о чем я думал, когда делал такой ответ. Казалось, Бодхисаттва Лин Цзи был ошеломлен так же сильно, как и она. Что ты сказал? Как бы то ни было, вы, люди, все равно не ухаживаете за этими парнями должным образом.